Судьба как судьба. 1972 год. Вечер 24 и ночь на 25 августа. Как тот дикарь, в недоумении подобравший странный выброс ли океана, захоронок песков, или с неба упавший непонятный предмет, замысловатый в изгибах, отблескивающий то смутно, то с ярким ударом луча, вертит его так и сяк, вертит, ищет, как приспособить к делу, ищет низшей службы, никак не догадываясь о высшей, так и мы, держа в руках искусство, самоуверенно почитаем себя хозяевами его, смело его направляем, обновляем, реформируем, манифестируем, продаем за деньги, угождаем сильным, обращаем для развлечения до эстрадных песенок, ночного бара, то затычкою, то палкою, как схватишь, для политических мимобежных нужд, для ограниченных социальных, а искусство не оскверняется. Весь этот абзац в 92 слова я произношу, боясь перевести дух, боясь, что если отвлекусь от строки, от слова, от буквы, я же собьюсь. Я читаю этот текст в эфир, на воздух, с листа, и верю я, что слышит меня вся страна от Владивостока до Бреста. Да, я обязан отдать всего себя в эти строчки, слова, буквы. А искусство не оскверняется нашими попытками, не теряет на том своего происхождения, всякий раз и при каждом употреблении, отделяя нам часть своего тайного внутреннего света. Я читаю текст Нобелевской лекции Александра Солженицына, настолько свежий, нигде не опубликованный и неизвестный почти никому. Этот текст получает из Стокгольма по телетайпу, где начальник отдела новостей «Свободы» господин Севемарк раздобыл какими-то хитрыми путями русский оригинал, написанный Солженицыным в 1970-м, но так и не прочитанный никогда вслух Нобелевской лекции. Так может быть, старое триединство истины, добра и красоты, не просто парадная обветшалая формула, как казалось нам в пору нашей самонадеянной юности? Если вершины этих трех дерев сходятся, как утверждают исследователи, но слишком явные, слишком прямые поросли истины и добра задавлены, срублены, не пропускаются, то, может быть, причудливые, непредсказуемые, неожиданные поросли красоты пробьются и взовьются в то же самое место и так выполнят работу за всех трех, и тогда не обмолвкою, не пророчеством написанного Достоевского мир спасет красота, ведь ему дано было многое видеть, озаряло его удивительно. Мне 41 год, за спиной сложившаяся биография, а я как мальчишка дрожу в студию микрофона, умираю в каждом слове и возношусь от ощущения своей нужности. За режиссерским пультом моя Людмила. Если она рядом, мы не сорвемся, у нас получится. Как и 20 лет назад. Мы летим, мы стая, мы свора, кому как покажется, мы мафия, мы вместе, как и всегда, делаем дело. Повторяю, передача идет в прямой эфир. Все, что я скажу, тут же уходит на воздух, он аэр. Я читаю одну страницу текста, а Люда, следя за моим чтением, в то же время ставит знаки препинания, и только нам понятные значки «шире», «выше», «сброс», в очередных порциях текста, которые подсовываются в щелку под дверью в студию. На эту кафедру, с которой прочитывается Нобелевская лекция, кафедру, предоставляемую далеко не всякому писателю, и только раз в жизни, я поднялся не по трем-четырем примощенным ступеням, но по сотням или даже тысячам их неуступным, обрывистым, обмерзлым. Я как в жару, как оглашенный, читаю, уйдя целиком в текст, и на секунды, минуты, часы читали с перерывами на выпуске новостей очень долго, становлюсь сам, не Солженицыным, нет, но соавтором этих слов. И параллельно с произношением взрывных, непростых для восприятия слов, в мозгу всплывает услышанное и увиденное за всю мою жизнь. И в родовой памяти жизнь моих родителей и близких, весь мой 40-летний советский опыт. А когда я прочел Целая литература осталась там, в ГУЛАГе, лежать с биркой на ноге. У меня сорвался голос. Мне стало нечем дышать. Учтите, это 1972 год, а я только-только из Союза. Всего 2 месяца назад меня гнали из Авира и грозили, что не выпустят никогда. 2 месяца назад шмонали на Шереметьевской таможне, и ГБшный лейтенант заявлял с убийственным безразличием: «Возможно, вы, гражданин, полетите не в Израиль, а совсем в другую сторону». И смешались воедино все переживания последних дней. И то, что мы с Людой оказались свидетелями трагедии в мюнхенской олимпийской деревне, мы видели, как взрывались на поле мюнхенского аэродрома вертолеты со спортсменами. И то, что мы оказались с немногими из русских, кто пришел на олимпийский стадион на следующий день после убийства. Тогда на стадион для поминальной молитвы пришли спортсмены со всего мира, но делегация СССР и его сателлитов отсутствовали. Не появились на молитве иранцы, иракцы, сирийцы. Читал текст, и слезы застилали глаза. Но именно там и тогда, в студии «Свободы», колесо судьбы совершило очередной поворот. Полдень. Отчитали. Все вовремя и четко ушло на воздух. Выходим мы с Людой на полусогнутых от усталости из студии в коридор, и я слышу краем уха, как Галина Рудник, моя шефиня, в течение последующих 23 лет, говорит кому-то из американских боссов: «Расплакался у микрофона, думает, что ему за это заплатят больше». Радио «Свобода», меморандум. Кому? Всем задействованным. От Вальтера К. Скотта, президента Радио «Свобода». Содержание. Оценка работы над Нобелевской лекцией Солженицына. Мне доставляет удовольствие поздравить всех тех людей, кто, работая долгие часы пятницы и в ночь на субботу для Радио «Свобода», дал возможность советским гражданам услышать текст замечательной Нобелевской лекции Александра Солженицына. Помимо всех штатных работников, следует длинный список задействованных, от корреспондентов до администраторов, до техников звукозаписи и машинисток. Примечание мое. Я хочу особо поблагодарить наших гостей, мистера и миссис Панич, которые добровольно от вечера в пятницу до раннего утра субботы мастерски воспроизвели этот текст, хотя и не являются нашими сотрудниками. Вальтер К. Скотт, президент Радио «Свобода». После чтения Нобелевской лекции нас официально пригласили в штат американской радиостанции «Свобода». Возникали, естественно, сложности и шероховатости. Чтобы легально покинуть Израиль, мы год ждали там получения не временных, а настоящих паспортов граждан Израиля. Да и внутри станции кто-то еще советовал продержать нас полгода на пробном контракте. Но слово было сказано, и от слова своего президент Радио «Свобода» Вальтер К. Скотт тогда не отступил.